обителям Божьего раю нас там Спаситель дивный ждет. С радостью на пришельца взираю, ангелы нас встретят у ворот. Нас спасенные у врат ждут, с торжеством они нас в рай ведут. Нас спасенные у врат ждут, песни славы Господу поют. Многих там встретим, любимых сердечно, что раньше нас пришли туда. Огнцу там с радостью бесконечной песнь хвалы они поют всегда. Нас спасенные у врат ждут, с торжеством они нас в рай ведут. Нас спасенные у врат ждут, песни славы Господу поют. Там отдохнем в небесах у Иисуса от всех трудов своих земных. В светлой надежде к Нему я стремлюся, чтоб увидеть сон Его святых. Нас спасенные у врат ждут, с торжеством они нас в рай ведут. Нас спасенные у врат ждут, песни славы Господу поют. К сретению Бога готовься, спасенный, чтоб не остаться вне дверей, чтобы прославить душой восхищенной день явления Царя Царей. Нас спасенные у врат ждут, с торжеством они нас в рай ведут. Нас спасенные у врат ждут, песни славы Господу поют.